Глава 36. Сфера. Фаина. Мы вернулись в убежище Дилана, пребывая в раздумьях. «Скажите, вы верите Леланду, что Фая способна возродить народ фей в Дракаре?» — спросил нас дракон. «Не знаю», — неуверенно пожала я плечами, будучи морально не готовой возрождать аж целый народ. «А я ему верю», — заявил Эрни. «Чтобы заклинание, которое зачитывали гномы, сработало, Леланд магически привязал к нему камень надежды. Я читал про него. Это один из самых мощных артефактов в нашем мире. Считается, что он исполняет желания». В заклинании были слова о перемещении в наш мир того, что способно усмирить дикого дракона и возродить народ фей в Дракаре. «Первая часть уже сбылась», — махнул он на Дилана. «Значит, и вторая тоже обязательно сбудется. Фаина сможет кинуть зов в пространственный карман, в новый Фейран, а также пригласит всех фей в нашем Дракаре вернуться на родину». «Согласен», — кивнул Дилан. «А если Фейран будет возрожден, то я вполне могу вернуть ему статус королевства. Вассального государства, если сказать точнее. Феи по-прежнему будут подчиняться королю Дракара, но их страна при этом будет иметь своего монарха». «Фаина станет королевой Фейрана?» — с воодушевлением воскликнул Эрни. «Мне нравится эта идея. Она законная наследница из рода Аларис с королевской кровью и...» Внезапно осекся эльф, посмотрев на Дилана округлившимися глазами. «Ты гений!» — потрясенно выдохнул он. «Ты лишишь горгулов магии, нанесешь им сокрушительный удар». Видимо, до старшего мужа дошла задумка нашего короля. А вот до меня пока не очень. «Я знаю, что Дилан гений, но можно подробности для тех, кто в танке?» — попросила я. Эльф с драконом озадаченно переглянулись. «Ну, в железной карете», — уточнила я как могла. «В тазике. Неважно. Образно». «Для тех, кто в тазике, могу пояснить. Помнишь, я показывал вам свою королевскую магическую сферу? Вот». Дилан легонько взмахнул рукой, и воздух перед нами пошел золотистой рябью, расходясь в стороны полупрозрачной волшебной завесой. Три удара сердца, и посреди комнаты зависла искрящаяся сфера размером с футбольный мяч, которая переливалась всеми цветами радуги. «Первоисточник с изначальной магией», — с уважением произнес Эрни. «Видишь в этой сфере еще одну, поменьше. Она серебристая, тоже ярко сверкает», — спросил Дилан, и я действительно разглядела в центре этой красоты другой шарик. «Да, и что это?» — уточнила я, любуясь такими спецэффектами. «Это эльфийская сфера. Когда эльфы, чтобы выжить в войне с горгулами, попросились войти в состав королевства Дракар, то передали драконам свое главное сокровище — королевскую магическую сферу. Потом она была слита с нашей, драконьей, но полностью не растворилась в ней. С тех пор эльфийский Эльнион стал одной из провинций в Дракаре, а королевство драконов обрело такую мощь, что смогло победить горгулов и построить на границе с Гаргалией магическую стену. Фейран тоже когда-то был королевством, а теперь вопрос на засыпку. «Где сейчас магическая сфера государства фей?» — спросил Дилан. «Тенриэль мне рассказывал, что горгулы уничтожили Фейран. Значит, они захватили и магическую сферу?» — предположила я. «Верно. А когда Фаина станет королевой Фейрана, то призовет эту сферу назад. И никакая магическая стена не сможет этому воспрепятствовать», — торжествующе улыбнулся Дилан. «Горгулы тоже когда-то были феями», — отметил Эрни. «Но много тысяч лет назад они стали практиковать черную магию и превратились в монстров. Их собственный дар очень ослаб. Королевская сфера Гаргалии — это то, что им когда-то удалось выкачать из сферы Фейрана. Маленький слабый шарик, который они заразили тьмой. Развязав войну, они первым делом напали именно на Фейран и раздобыли то, что им так не хватало — фейский первоисточник магии. Учитывая, что именно на этой сфере сейчас держится магия горгулов, то когда они ее утратят, этим мерзким рептилиям придется несладко», — продолжил мысль эльфа Дилан. «А их королю, Гарсиану II, и подавно. Не удивлюсь, если его захотят свергнуть с трона, бросить в тюрьму или вообще казнить за такую потерю утрату магии». «Было бы неплохо», — решительно кивнула я. «Итак, я призову фей со всего Дракара и нового Фейрана в долину фей. Дилан сделает меня королевой возрожденного фейского государства. Я верну на родину магическую сферу и тем самым лишу горгулов магии. Полагаю, что эти гоблины не отличаются добротой и всепрощением, так что они обвинят в своих бедах короля Гарсиана II. И все, писец котенку. Мои мама и папа будут отомщены. Отличный план, Дилан, мне нравится». Раздавшийся деликатный стук в дверь отвлек нас от разговоров. «Родители, мы с Эрни встрепенулись одновременно», вспоминая, что Дилан пригласил Санриэля и Лириэль сюда на обед. «А, пауки!» — донесшийся из коридора женский визг заставил нас рвануть на спасение моей свекрови.